Первое ощущение арестанта, когда он выехал на свежий воздух, было ощущение радости. Воздух. Почти свобода. Он полной грудью вдыхал живительный ветер, несущий на своих крыльях таинственные запахи ночи и моря. Скоро, однако, он горестно вздохнул. Он плыл мимо резерва, где был так счастлив еще утром, за минуту до ареста. Сквозь ярко освещенные окна до него доносились веселые звуки танцев. Дантес сложил руки, поднял глаза к небу и стал молиться. Лодка продолжала свой путь. Она миновала мертвую голову, поравнялась с бухтой Фаро и начала огибать батарею. Дантес ничего не понимал. «Куда же меня везут?» — спросил он одного из жандармов. «Сейчас узнаете. Однако нам запрещено говорить с вами». Дантес был наполовину солдат. Расспрашивать жандармов, которым запрещено отвечать, показалось ему нелепым, и он замолчал. Тогда самые странные мысли закружились в его голове. В утлой лодке нельзя было далеко уехать. Кругом не было ни одного корабля на якоре. Он подумал, что его довезут до отдаленного места на побережье, и там объявят, что он свободен. Его не связывали, не пытались надевать наручники. Все это казалось ему добрым предзнаменованием. При этом разве не сказал ему помощник прокурора, такой добрый и ласковый, что если только он не произнесет рокового имени Нуартье, то ему нечего бояться? Ведь на его глазах Вильфор сжег опасное письмо, единственную улику, которая имелась против него. В молчании ждал он, чем все это кончится. Глазом моряка, привыкшим в темноте измерять пространство, стараясь рассмотреть окрестности. Остров Ротонно, на котором горел маяк, остался справа, и лодка, держась близко к берегу, подошла к каталанской бухте. Взгляд арестанта стал еще зорче. Здесь была Мерседес, и ему ежеминутно казалось, что на темном берегу вырисовывается неясный силуэт женщины. Как предчувствие не шепнуло Мерседес, что ее возлюбленный в 300 шагах от нее. Во всех каталанах только в одном окне горел огонь. Приглядевшись, Дантес убедился, что это комната его невесты. Только одна Мерседес не спала во всем селении. Если бы он громко закричал, голос его долетел бы до ее слуха. Ложный стыд удержал его. Что сказали бы жандармы, если бы он начал кричать, как исступленный? Поэтому он не раскрыл рта и проехал мимо, не отрывая глаз от огонька.